Глава 4, часть 1. Итак, Эллиот, водворив Мэтьюринов в своей просторной квартире на левом берегу, в конце года возвратился на Ривьеру. Свой дом он спланировал в расчете на собственные требования, в нем не было места для семьи из 4 человек, так что он, если бы захотел, не мог бы поселить их у себя. Не думаю, чтобы это его огорчало. Он отлично понимал, что как одинокий холостяк ценится выше, чем если бы всюду появлялся в сопровождении племянницы и племянника. И что устраивать изысканные вечера для избранных, которые он всякий раз тщательно обдумывал заранее, ему было бы несравненно труднее, если бы нужно было принимать в расчет 2 постоянных обитателей дома. Нет, для них будет куда лучше обосноваться в Париже и привыкать к цивилизованной жизни. Да и девочкам пора учиться. Мне уже рекомендовали одну школу, привилегированную и близко от моего дома. Таким образом, с Изабеллой я увиделся только весной, когда приехал на несколько недель в Париж в связи с одной своей работой и снял номер в гостинице в 2 шагах от Вандомской площади. Гостиницу эту я ценил не только за удобное местоположение, но и за ее особенную атмосферу. Это было обширное старое здание с внутренним двором, уже лет 200 назад служившее харчевней. Ванные там были отнюдь не роскошные, и уборные оставляли желать лучшего. Спальни с железными, покрашенными в белый цвет кроватями, старомодными белыми покрывалами и огромными зеркальными шкафами выглядели небогато, но гостиные были обставлены прекрасной старинной мебелью. В моей гостиной диван и кресло, наследие мишурного царствования Наполеона III, хоть и не очень удобные, обладали некой цветистой прелестью. В этой комнате я окунался в эпоху прославленных французских писателей. Глядя на ампирные часы под стеклянным колпаком, я представлял себе, как прелестная женщина в локонах и оборках следит за минутной стрелкой, поджидая Растиньяка, дворянина-авантюриста, чей жизненный путь от его скромного начала до конечного триумфа Бальзак живописал из романа в роман. Легко было вообразить, что доктор Бьяншон, ставший для своего создателя столь реальной фигурой, что, умирая, Бальзак сказал: «Только Бьяншон мог бы мне помочь», что именно здесь этот врач щупал пульс и осматривал язык знатной старухи, которая приехала из провинции повидаться со стряпчим по поводу своей тяжбы, и, прихворнув, велела привести ей лекаря. А за этим секретером, изнывающей от любви красавица в кринолине, возможно, писала страстное письмо неверному любовнику, или желчный старик в зеленом сюртуке и воротнике, подпирающем уши, строчил гневный разнос транжиру сыну. На следующий день по приезде я позвонил Изабелле и спросил, угостит ли она меня чаем, если я зайду к ней в 5 часов. Когда степенный дворецкий провел меня в гостиную, она сидела на диване с французской книгой, но тут же встала и с теплой очаровательной улыбкой обеими руками пожала мне руки. До этого я разговаривал с ней всего 10 раз и только 2 раза наедине, но она сразу дала мне понять, что мы не случайные знакомые, а старые друзья. Минувшие 10 лет уничтожили пропасть, отделявшую юную девушку от средних лет мужчины, и разницы в возрасте я уже почти не ощущал. Она приняла меня как сверстника, и хотя я усмотрел в этом тонкую лесть светской женщины, через 5 минут мы уже болтали легко и непринужденно, словно товарищи, чье общение и не прерывалось. Она научилась в совершенстве владеть собой, держаться свободно и уверенно.